Петух недоебанный, ты что, сука, сюда названиваешь, мразь? Петушиная рожа, блядь. Слушай, я тебя сейчас кину хуй в горбину, и будешь век не человек, блядь, пидорас ебаный. Давай, давай, блядь. Алло. Привет. Алло. Привет. Кто говорит? Это Алексей. Какой Алексей? Гомушка, что ли? А ты бухаешь? Что? Бухаешь? Подожди, ебаный в рот, сейчас радио потише. Да, я слушаю вас. Алло. Привет. Кто говорит? Ты не узнаешь? А, Гомушка? Ты Гомушка. Забухал? А что, у тебя жопа зажила? Да. А, оральная пизда? А, у меня такой нету. Есть у тебя. Нету. А ты что, бухаешь? Я по твоему выражению, так сказать, голосу слышу, что есть. Ты что мне звонишь, что ты, Гомушка? Я с вами не имею никаких контактов. Я хочу спросить, как вы к Высоцкому относитесь? К чему? К Высоцкому. Сугубо отрицательно, потому что вот то, что Высоцкий делал, я это в детстве у себя в подворотне слышал от блатных, которые при этом не только пели вот такие же вот куплетики, а еще и чечеточку отбивали. Поэтому он фуфло, он им подражал. Кто говорит? Это Алексей, вот у нас и пьют. Алексей, зачем ты звонишь? Что мне намело? Вот спросить, почему... Зачем ты сюда звонишь? Ну, чтобы вы ответили, вы просто не ответили. Что ты хочешь? Я должен что-то отвечать. Я могу нахуй послать сейчас. Не, ну вы же пьете. Я-то решил, что я должен что-то отвечать, а ты... Не, ну вы сейчас вот пьяный... Вот скажи, ты мне оставь адрес, я сам к тебе приду и все отвечу на все вопросы. Ну вы же знаете, что я не оставлю. Ну, оставь, пожалуйста. Ну я же не оставлю, давай. Зачем? Я же бить вас не хочу. Ну давай. Говори. Я бить вас не хочу, не оставлю адрес. А значит, ты пидор конченый. Нет, я не пидор. Ну, зачем вы пьете, Святослав? Да, я слушаю вас, Алла. Ну, зачем ты выпил, Святослав? Слушай, не звони сюда. У тебя есть друзья, есть подруги, все, с ними общаюсь. Да, я слушаю вас, Алла. А вы водку пьете? А скажи мне, пожалуйста, ты еще родился не в полной семье, у тебя не было отца. Почему? А? Почему? Вот, слушай, ты нуждаешься, так сказать, в общении с мужчинами, потому что у тебя комплекс неполноценности, незавершенности. Ты не знаешь, что тебе делать. Ну, звони своему отцу, если он жив, дай бог, чтобы он был здоров, вот с ним пообщайся. А зачем вы пьете, Святослав? Алло. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович? Кто говорит? Вы завтра во второе дыхание утром пойдете? Подожди, подожди. Еще раз повтори, что ты сказал. Вы завтра утром во второе дыхание пойдете похмеляться? Вообще-то решил, что я вообще похмеляюсь. Ну, потому что вы сто раз говорили это. Это для вас, для дураков. Ну, почему же вы сейчас почти в ноль пьяны? Ну, я, во-первых, сейчас не пьяный. Да, трезвый, да? Я шучу с вами, и это не значит, что я с вами наравне. Вот слушай меня, ты внимательно. Да, да. Вот ты, вот как родился по природе своей, вот таким гумозником, да? Да я не гумозник. К сожалению, и к сожалению, ты таким помрешь. Ну, я не гумозник. Потому что ты гумозник. Нет. Гумозник. Нет. В компьютере на это нет. Ножки. Это гумозник, типичный гумозник, блядь, и гумозником подохнешь. И твои жены будут ебать хоть одна, три, вот такие, как я. Понял меня? Нет, не понял. Ты, потому что ты пидор, блядь, конченый. Да, ты еще что хочешь услышать? Что ты вообще, блядь, человек немножечко неполноценный. Алло, это брат? Ты это сам осознаешь. Ты сам осознаешь. И поэтому пытаешься где-то как-то себя проявить. А проявить чем? Только говном, блядь. Вот ты кушаешь пищу, а проявляешь говно. Может, ты ничего произвести не можешь, понимаешь? Потому что ты животное. Просто животное. И мы люди тоже животные. Но ты животное с большой буквы. Но судя по тому, как вы говорите, вы животное. Вы пьяны, Святослав. Да, я слушаю вас. Вы хоть закусываете, Святослав Викторович? Ну, слушай, ты пидор. Если ты хочешь со мной говорить, ты хотя бы на мой счет положи деньги. Давайте, я положу. А почему вы мобильную трубку не берете, телефона мобильного? А потому что не хочу. Ну, у вас вы сменили номер, да? О, слушай-ка меня внимательно. Да. Вот тебе сколько лет сейчас, повтори? 30. Нет, по голосу меньше. Ты просто вот пидор, неудачник. Я тебе знаешь, что хочу посоветовать? Только да, да. Повеситься. Да нет, это грех. Это грех. Неудачник, и ты, у тебя жизнь будет хуевая. Может, в будущей жизни ты будешь удачнее. Нет, нет, вешаться я не буду, Святослав. Да, я слышу вас. Ты пьешь все? Ты гомик? Нет. Ну, естественно, гомик. Я гомофоб. Не звони сюда, ты слышишь тебя. А зачем вы пьете, Святослав? Святослав. Татьяна Анатольевна, можно? Да, можно. А что ты домашний родок? Нет, это моя любовница, Святослав. Ну, ты Саш, домашний родок, она тебя ведет. Да? Минет будет делать? Ну, естественно. А что ты ей подарил на 45 лет, Святослав? А, ты, а что, что адрес домашний? Да, ну записывать. Давай. Улица Новая. Так. Дом 13, угу. Квартира 30. Хорошо. Город А теперь свой настоящий. Да, да. А вы поняли, что это? Дело в том, знаешь, я тебе перейду с подарками, чтобы мне подарки даром не ходить, я совсем настоящий адрес. А вы поняли, чей адрес я оставил? Я все прекрасно помню. Да? А что вы... Ты пидор. Вот. Я не пидор. Не я, а ты пидор. Нет. И ты будешь пидором. Блядь. Нет, нет, я не пидор. Я ебать буду через жопу, через рот, блядь. Вот помяни мое слово, блядь. А что Ритке подарил, Святослав? Алло. Трубку. Да, я слышу вас. Еще бутылочку принести, Святослав? А слушай сюда. Да. Ты вставай сюда больше не звони. Вы чувствуете, что вам уже явно не надо пить? Вы даже говорить уже не можете. Не звони сюда больше. Ты, Святослав, ложитесь спать. Я не знаю.